Глава 8. Предательство подруги. Я опустила глаза себе под ноги, когда шла рядом с Мари по дневной и суматошной Барселоне. Мы были в поисках ее идеального платья к благотворительному аукциону и не пропускали ни одного бутика по проспекту Диагональ. Мои мысли были далеко, и я почти не слушала словесных метаний Марии о выборе одного из двух платьев. Слишком активно стали развиваться события моей жизни. Было тяжело справляться с ними и оценивать свои поступки. Немного времени назад я открыла в себе способность делиться своими мыслями с кем-то еще, кроме самой себя. И пока этим человеком была тетка. Но о своих недавних и глупых приключениях мне вообще не хотелось говорить. «Давай зайдем перекусим», — кивнула Мария в сторону маленького кафе на открытом воздухе. Вот уже сидим с ней за столиком у живого лиственного ограждения. Разместившись в уютных сиреневых диванчиках, мы наслаждались прохладной тенью и ожидали наш заказ. «Ты какая-то другая», — заметила подруга, непривычно проницательно глядя на меня. Я смутилась. «С чего бы это?» «А может быть, правильнее сказать, с кого?» Она наклонилась вперед, сложив руки на столе перед собой. «Ты что, запала на Виктора Эскаланта?» «Что?» «Нет, конечно». Но предательский румянец выдал мое небезразличие к этому словосочетанию. «Но между вами что-то происходит», — давила на меня Мари. Ее мобильный запел голосом Дэвида Гетты. Я была спасена телефонным звонком. «Алло», — ответила подруга. Ее нахмуренные брови вмиг взлетели вверх. Она удивленно расширила и без того огромные глаза. «Да, привет». «Не думаю, что это возможно». «Тоже нет». «Прости, но это нечестно». «Нет, не буду». «Хорошо, я передам». «Окей, пока». Она положила телефон на стол и отклонилась, давая возможность официанту расставлять нашу еду. Взгляд Мари был чересчур многозначительным, а губы растягивала загадочная улыбка. «Ты мне, значит, совсем не доверяешь?» — сузила глаза она, когда мы остались одни за столом. Нехорошее предчувствие того, что я попалась, настигло меня. Почему?» «Латти, знаешь, кто мне только что звонил?» Она склонила голову набок. Я слышала в ее голосе малоприкрытую обиду. Мои догадки сводились только к одной личности, которая могла все испортить. Это была та самая темная, наглая личность, которая себя называет Виктор Эскалант. «Догадываюсь», — я закусила губу, чувствуя себя виноватой. «И?» — протянула та. Мы целовались. Мария удивила меня своей сдержанной реакцией и лишь кивнула головой. Это было больше похоже на деловые переговоры, чем на беседу подруг. «Он просил меня сказать, где мы, чтобы встретиться с тобой. Я дала понять, что пока не получу твоего согласия, не буду исполнять его просьбу». Я была польщена ее ответом. «Спасибо». «Не-а. Рассказывай давай». Я вздохнула и принялась делиться с подругой своими промахами. Только тетя оставалась в неведении почти обо всем. Я поведала ей только малую долю моих приключений, тщательно избегая имен. Так как в последнее время ее здоровье немного прихрамывало, я оберегла ее душевное равновесие. Отчасти по этой причине я уговорила Тессу провести некоторое время в загородном доме вдали от городской суеты. Да и мне было безопаснее переждать вне города, пока Эскалант перебесится. На второй день нашего добровольного изгнания за город тетя сообщила, что на ужин к нам придут гости. Я отнеслась к этой новости безразлично, к тому же ко мне уже приехала Мари, и скучно мне точно не будет. Я немного опаздывала на приготовление к ужину и погнала Рейну в быстрый галоп. Подъезжая к дому, я увидела, что на балконе меня уже ждут тетя и какой-то незнакомый статный мужчина. Было заметно, что ему уже далеко за 50, и он отдаленно мне кого-то напоминает. Тревожные чувства непонятного происхождения донимали меня. Тетя с незнакомцем мило беседовали. Я с тяжелым предчувствием слезла с лошади и, отдав поводья конюху, пошагала к ним навстречу. «А вот и моя Злата!» — радостно воскликнула тетка и, подхватив меня под руку, подтянула к себе поближе. «Это моя любимая племянница, герцог!» «Добрый вечер!» — неловко молвила я, оглядывая свой растрепанный внешний вид. Черные лосины, высокие сапоги для верховой езды и белая майка — не совсем подобающий вид для знакомства с герцогом, который разительно выделялся на моем фоне костюмом цвета кофе. Хоть он и не был молод, но выглядел весьма хорошо. И все же кого-то мне напоминал. «Молва о вашей красоте не приукрашена», — улыбнулся мне учтивый аристократ. Голос низкий и красивый, темные волосы, тронутые легкой сединой и темные глаза. Я ответила робкой полуулыбкой. «Благодарю вас. Я выжидающе смотрела на тетю, и та недоуменно переводила взгляд с меня на пока еще безымянного герцога и обратно. А сообразив, наконец, что так и не назвала его имени, рассмеялась. «О, что это я? Милая, это Давид Эскалант, герцог Тарагросса. Давний и очень хороший друг нашей семьи», — жизнерадостно провозгласила она, и я резко вскинула голову. «Что?» Вот кого он мне напоминал. Я недоуменно вытаращила глаза на отца Виктора. Так вот, откуда мне знаком этот цвет глаз? «Ну, не такой уж и давний», — шутливо запротестовал герцог, пока я вяло улыбалась. «А вот и младший Эскалант», — радостно воскликнула ничего не подозревающая тетя и замахала Виктору, показавшемуся в дверном проеме французского окна. «Поди-ка сюда, дорогой мой!» Если бы взглядом можно было убивать, то этот лживый интриган валялся бы уже бездыханным телом у моих ног. Вложив все свое негодование и презрение в выражение своего лица, я сверлила его глазами. Виктор Эскалант одет под стать своему элегантному отцу в костюм серого цвета и белую рубашку. Он, якобы ничего не замечающий, обворожительно улыбнулся и поприветствовал сначала весело щебечущую баронессу Вальверде, а после повернулся ко мне, ожидая, когда я подам ему руку для приветственного поцелуя. Его наглый взгляд прошелся по мне с головы до ног, и я вдруг остро ощутила, что моя одежда чересчур меня облегает. Глаза подлеца довольно сощурились, а губы чуть изогнулись в полуулыбке. Но не тут-то было. Я воспользовалась прекрасным расположением духа тети, широко улыбнулась и попятилась назад. «С вашего позволения, я пойду переоденусь к ужину». «Не торопись, дорогая», — остановила меня тетя. «Я знаю, что Виктор также обожает лошадей и уже пообещала ему демонстрацию нашего с тобой богатства». Моя улыбка сошла с лица, а у младшего Эскаланта, наоборот, стала только шире. Тетушка продолжала щебетать, и только герцог с любопытством наблюдал за нами. «С удовольствием, тетя!» — сквозь напускную улыбку процедила я. «Зачем этот спектакль?» — прошипела я, пренебрегая его предложением руки, когда мы отдалились от родственников. «Разве непонятно?» — растягивал слова он. «Ой, только не надо меня убеждать, что решил завязать со своими похождениями и стать хорошим мальчиком. От негодования я шагала быстро, но негодяй поспевал за мной, особо не утруждаясь». «Почему нет?» Я резко остановилась, так что он чуть не налетел на меня и круто повернулась. «То есть, по-твоему, я совсем наивная идиотка?» «По-моему, ты прелесть, даже когда пытаешься мысленно убить меня», — непринужденно сказал Эскалант, обворожительно улыбаясь. Но живущая во мне обида на него не позволяла впасть в обожание этого обманщика. «Амалия купилась на нечто подобное?» — сузив глаза, спросила я. «Или были еще пара контрольно заезженных фразочек?» Он слегка наклонил голову к плечу. Ты действительно считаешь, что мне нужно было ее уговаривать?» Я раздраженно продолжила путь. «Какой же ты самовлюбленный индюк!» Бросила на ходу я, хотя мысль о том, что ему убеждать никого не нужно, мелькнула у меня в голове не раз. «Согласен», — усмехнулся тот. Мы остановились у загона, где грациозно прохаживалась моя Рейна. «Скромность — это украшение», — гордо ответила я, хотя понимала, что он — чертов идеал во всем. «Женщин — да, но не мужчин», — фыркнул Эскалант и обратил свой взор на лошадь, положив руки на оградку. «Великолепный конь!» Я проследила за его взглядом и, довольно улыбнувшись, исправила его. «Это кобыла. Рейна. Моя». Он одобрительно закивал и облизал губы. «Черт!» Я почувствовала, что опять краснею. «Хочу прокатиться на ней». «Ха-ха! Это невозможно!» — горделиво продолжила я. «Она не признает другого наездника, кроме меня. Тебе ее не оседлать». Это прозвучало как вызов, и Эскалант его принял. В предвкушении он улыбнулся, переводя на меня взгляд. «Поспорим?» «Но стоит ли так рисковать? А что на кону?» «Скажем», — протянул он, сложив руки на груди. «Свидание?» «Нет», — чересчур резко вскрикнула я. «То есть ты совсем не уверена в своей кобыле?» Самодовольно ухмыльнулся тот. «Или боишься меня? Или не уверена в своей кобыле и боишься меня?» «Ну и наглец». Я приняла вызов. «Тогда моя ставка — это свобода от твоего навязчивого приставания, то есть свобода от тебя». «По рукам?» Я протянула ему руку. Он коротко засмеялся. «Я был прав. Ты слишком азартна». Он как-то чересчур интимно сжал мою руку, поглаживая большим пальцем мою ладонь. И, внезапно дернув меня к себе, добавил. «И чертовски сексуально». Сердце забилось еще быстрее, и я выдернула запястье, почувствовав, что краснею. Моя реакция вызвала его пошлую улыбку. Он снял пиджак и повесил его на заграждение. Одним движением негодяй перепрыгнул через деревянные брусья и направился к лошади, на ходу подворачивая рукава своей белоснежной рубашки. «Что он удумал?» — воскликнула тетушка, приближающаяся к загону в компании герцога и Мари. «Решил, что способен оседлать Рейну», — невинно улыбнулась я. Лишь только глаза светились предвкушением поражения Эскаланта. Я была уверена в своей лошади и ни на миг не предполагала свой проигрыш. Я представила свою свободу от навязчивости Виктора, и мне немного стало жаль, но я быстро прогнала это чувство из своего сознания. «Она же покалечит его!» — ахнула тетка. «Остановите его немедля!» «Не стоит!» — добродушно вмешался Давид Эскалант. «Мой сын очень хороший наездник. Нет повода для волнения, уверяю вас». «К тому же ему не помешает чуть примять павлиний хвост», не оборачиваясь, ляпнула я. Мари ахнула, и я поняла, что сказала лишнее. Я повернулась к отцу Виктора, смутившись. «Прошу прощения, я не хотела». «А у вас острый язычок, дорогая». Не улыбаясь, молвил тот, хотя его глаза искрили озорством. «И вы правы. Моему сыну это не навредит, а даже наоборот». Он мне подмигнул. Обескураженная поддержкой с нежданной стороны, я неуверенно улыбнулась в ответ и обратила внимание на уже приближающегося к Рейне Виктора. «Ужасная затея», — бормотала тетка, еще больше побледнев. Тем временем Эскалант медленно подходил к лошади, потирая руки, очевидно, чтобы согреть. Его губы шевелились, но слов было не разобрать. Он неотрывно смотрел на уже настороженную Рейну, нервно подрывающую землю копытами, и нежно улыбался. «Он решил отыскать путь к твоему сердцу через кобылу?» — — шепнула мне Мари. «Не думаю, что он ищет путь к моему сердцу», — ответила ей я. К тому времени зрителей собралось уже довольно много. Помимо гостей тетки, к загону пришли служащие. Я была довольна этим. Проигрыш Эскаланта увидит больше народу. Горе-наездник подошел совсем близко к Рейни и медленно протянул руку к ее голове. Я, как и все остальные, задержала дыхание, когда лошадь встала на дыбы и угрожающе заржала. «Осторожно, сеньор!» — выкрикнул конюх, потирая недавно укушенный кобылы правый бок. Моя улыбка стала еще шире. Хоть мне и не понравилось, что сеньор совсем не испугался и не отступил перед опасной мощью лошади, которая теперь возмущенно взирала на него и трясла головой. Эскалант все время что-то наговаривал, не переставая улыбаться, опять стал приближаться. Вконец разбушевавшаяся кобыла снова встала на дыбы, намереваясь затоптать его. Зрители охнули, в том числе и я, непроизвольно. Эскалант был вынужден отступить в сторону. Правда, недалеко. Рейна громко и продолжительно ржала, горцуя на одном месте и демонстрируя отличные белые зубы. Но тот лишь восхищенно засмеялся, продолжая что-то тихо ей говорить. Рейна пятилась, будто сопротивляясь какому-то гипнозу, трясла гривой. Эскалант преследовал ее, пытаясь дотронуться. «Не верь ему, милая», — шептала я, понимая ее чувства, как никто другой из присутствующих. Негодник снова подошел к лошади на небезопасное расстояние. Та была опять хотела встать на дыбы, но, о чудо! Он, будто отговаривая ее, покачал головой и ухватил за поводье, не дав подняться. Рейна стала дико вырываться, бить копытами и громогласно ржать, но Эскалант все же удержал поводье и, к всеобщему восхищению, коснулся ее морды. Я в полнейшем шоке наблюдала, как предательница стала утихомириваться. От его прикосновений, слов, голоса или ласковой улыбки, что дарил он норовистому животному. «Глазам не верю», — ошарашенно прошептала я под всеобщие возгласы восхищения. Рейна, все еще фыркая, кажется, стала прислушиваться к его словам. «Интересно, что он ей говорит?» — не отрывая от этой сцены глаз, спросила Мари. Я бросила на нее рассерженный взгляд с немым вопросом. «И ты туда же?» В ответ подруга виновато пожала плечами. Честно говоря, я сама не знала, какое чувство из тех, что испытывала, было сильнее. Досада поражения или невольное восхищение мастерством негодяя. Тем временем Эскалант, неожиданно обнаглев, поцеловал мою уже не сопротивляющуюся Рейну. После достал из кармана брюк маленькую морковь и протянул лошади. «Кто дал ему морковку?» — ахнула я. — Это было ее любимое лакомство. — Одни изменники окружают меня, — негодующе ворчала я. Когда предательница слопала морковь, Виктор отошел в сторону за ее спину. Рейна потопталась и подошла к нему, мило ткнув носом в его плечо. Рядом охали и ахали тетушка, Мари и другие зрители. Эскалант снова наградил лошадь морковкой и погладил по морде, шее и спине. Не прекращая ей что-то говорить, ухватился за поводье и, не дождавшись возмущения или агрессии со стороны кобылы, умело оседлал ее. Раздались аплодисменты. Вяло поддержала и я, отчаянно борясь с желанием откровенно восхититься его мастерством и расспросить, как он нашел к ней подход. Хвастливый негодяй сделал круг почета под восторженное ликование окружающих. Громче всех восхищались когда-то укушенные кобылы, служащие на конюшне. До этого момента они предполагали, что она по дороге в этот мир где-то сбросила одного из всадников апокалипсиса. Эскалант подъехал ко мне на моей непривычно покорной кобыле и, не сдерживая самодовольную улыбку, посмотрел на меня сверху вниз. Ты следующая. Я горделиво вскинула подбородок, понимая его слова как угрозу попыток приручить меня. Ты нечестный игрок. А получить свободу от меня ценой моего же здоровья или даже жизни — это, по-твоему, верх благородства? Он слез с лошади и перепрыгнул через ограждение. Я невинно захлопала ресницами. Я тебя умоляю, какая угроза? Ну, были пару случаев травм конюхов, совсем мелочные, — соврала я. Это было на самом деле очень безрассудно и опасно, — вмешалась тетка. Но вы великолепный наездник, дорогой мой. Благодарю вас, баронесса. Я фыркнула, оценив слащавый тон Эскаланта. «Ну, а теперь прошу всех в дом», — объявила тетя, приняв приглашение пойти под руку от Виктора. «И, кстати, так называемые моей племянницы мелочные травмы конюхов — это сломанные запястья, плечи, руки и ключица, кажется». «Две», — буркнула я. Герцог засмеялся и предложил пойти под руку мне. «Вы само очарование, милочка». Что можно было сказать об этом ужине? А как чувствует себя мышонок, на которого смотрит огромный ленивый котяра и облизывается? Вот и мне было как-то неуютно. К тому же я злилась на тетку, которая опять записалась в свахи и все это устроила. Конечно, здесь есть и моя вина, ведь я не рассказала ей о знакомстве с Виктором Эскалантом. С каждой минутой вечера злости у меня становилось больше, а терпения все меньше. Лишь Мари была в курсе всей ситуации и с опаской смотрела на пунцовую от гнева меня под похотливо пристальным взглядом негодника. «Герцог не сводит с вас глаз», шепнула на ухо подруга, и я проследила за ее взглядом. Мои глаза встретились с лукавым взором пожилого Эскаланта. Очевидно, его забавляло все происходящее, и он подмигнул мне. Я вяло улыбнулась, чисто из вежливости. Что за семейка? Теперь понятно, в кого этот наглый тип. «Дорогая, ты непременно должна спеть для нас», — защебетала довольная тетка. «О да», — воодушевился герцог, довольно ерзая на стуле. «Я наслышан о вашем чудесном пении». «Я бы с радостью», — делано улыбнулась я, — «но сегодня абсолютно не в голосе». «Из-за своего проигрыша в споре?» — привлекая к себе мой взгляд, поддел сын герцога. «Скорее, из-за твоей страсти к обманам». Я быстро отвела взгляд от него. Он путал мне все мысли, чертов гипнотизер. На мою извительную реплику реакция присутствующих была неоднозначной. Тетка поперхнулась, Мари замерла, князь прыснула от смеха, а синьора Этьер, споткнувшись, чуть не обронила разнос с десертом. Только адресат моих высказываний усмехнулся и промолчал. Я понимала, что перехожу границу и тем самым показываю, что меня задел его обман. Но уж очень трудно было удержаться. Всю свою зарождающуюся к этому человеку симпатию я обратила в гнев и злость на него же. «Он подлый обманщик», — твердила я себе. Целовал меня вечером, а утром развлекался с другой, к тому же с почти замужней девицей. «Я наслышан о твоей дерзости, может, поэтому и не удивлен?» Надавливая на меня своими горящими глазами, сказал мне Виктор по окончании ужина. Он подошел ко мне после того, как все вышли из-за стола и направились в гостиную. Я окинула его презрительным взглядом. Все оставшееся время ужина я поднимала в себе чувства, которые способны затмить притягательность негодяя. «А твой отец знает об интрижке с Амалией?» Улыбка сошла с его лица. «Я же говорил тебе, нет никакой интрижки». «Хватит врать!» Оттолкнув его предложенную мне руку, я двинулась в сторону гостей, которые уже почти скрылись из виду. Догнав меня, он перегородил дорогу. Я понимаю, что моя репутация далека от идеала, у тебя есть абсолютно все поводы не верить мне, но я готов сделать что угодно, лишь бы доказать свою невиновность». Я иронично подняла брови. «Для начала не попадай в такие ситуации, в которых невозможно оправдаться. Это доверие, понимаешь? Если однажды его предать, второго шанса уже не будет». И, обойдя его, я продолжила путь. Этот вечер был для меня завершен. Я отпросилась у тетушки и извинилась перед гостями, убедив всех, что у меня разболелась голова. Комнату я покидала под нахмуренным взглядом Виктора Эскаланта. Я лишила себя удовольствия смотреть на него. Мои предательские чувства могли снова овладеть мной, поэтому я мысленно установила для себя рамки, абсолютно исключающие общение с этим человеком. Я злилась на себя. Как можно желать встречи с этим низким и подлым мужчиной? О, позор мне!